Глава 12. «Простите, нас не представили». Состояние стресса делало Марину крайне вежливой и категоричной. «Анатолий Игоревич Морянин», — ответил мужчина, не отводя от девушки глаз. «Не очень приятно. Марина Анатольевна Федосеева. Позвольте, я пройду». Светловолосый здоровяк замер, нехорошо прищурившись. Потом сцапал девушку за руку и царапнул ее невероятной длины синеватым когтем. Деловито слизнул выступившую капельку крови и закашлялся. Марина собиралась сбежать от этого сумасшедшего, но он не выпустил ее руку. «Вот, значит, как. Ну, будем знакомы, дочь». «Вы, должно быть, ошиблись». Девушка выдернула руку и потерла белый след на запястье. «Никогда не видела, чтобы ДНК-экспертизу проводили таким образом». «Думаю, ты много чего не видела». Блондин не отставал. «Как зовут твою мать?» «Наталья», — растерянно отозвалась русалка. «Наталья, тебе 25?» «23». «Значит, Геленджик?» Кажется, мужчина и сам изумился сделанному выводу. «Есть фотография?» «Чья?» «Матери», — нетерпеливо поторопил девушку странный тип. «Есть!» Марина залезла в телефон и нашла пару фотографий с прогулки. Мужчина пристально посмотрел и кивнул сам себе. «Она!» «Даже не думал, что...» Марина в очередной раз попыталась выкрутиться, но он прижал ее к стене. «Отпустите, или я закричу!» — потребовала девушка. Блондин скривился, лицо на миг приобрело какое-то зверское выражение. Потом он словно вспомнил, где находится, и нехотя выпустил перепуганную Марину. «Не исчезай, все равно найду. Я просто не знал, что у меня есть дочь». Марина молча пробежала мимо, пронеслась стрелой через банкетный зал, выскочила на крыльцо и торопливо набрала маму, бормоча себе под нос. «Этого не может быть». Потом трясущимися руками открыла фотографии, сделанные на презентации аквариума. Выбрала одну, вырезала кусок, увеличила, отправила родительнице и замерла в ожидании, правда или нет. Ответный звонок прозвучал через несколько мучительно долгих минут. «Дочь, я еду домой и жду тебя там. И да, это твой отец». Марина чуть не выронила телефон из похолодевших рук. К счастью, тут из ресторана вышла толпа сотрудников океанариума, желающих вдохнуть свежего воздуха и покурить. Девушка очнулась и поняла, что встречаться вновь с новообретенным родителем не желает. Такси, вызванное через приложение, подъехало через пару минут. Марина с долей облегчения села в машину и уехала, предупредив ближайшего коллегу, что у нее разболелась голова, и она едет домой. Мужчина кивнул и поспешил вернуться к столу. А девушка всю дорогу думала над тем, что же сказать маме. Наталья домой прибыла чуть раньше и первым делом заварила две большие кружки крепкого чаю с валерьянкой, мятой и ромашкой. Марина на дрожащих ногах прошла на кухню и с благодарным кивком приняла кружку из рук матери. Две женщины устроились за столом и говорили. Несколько часов обсуждали. И то, как Наталья встретила Анатолия, и как так получилось, что они разошлись, и почему она его искать даже не пыталась, и каково Марине было расти без отца, и что на самом деле отцовской фигуры все-таки не хватало. Анатолий Игоревич явился самым настоящим взрывом из прошлого, всколыхнувшим старые мозоли и раны. Они обе прослезились, вспоминая прошлое и, наконец, проговаривая все то, что копилось на душе столько лет. А потом стали вместе думать, что же теперь со всем этим делать. «Если честно, он меня напугал. Такой мужик большой, страшный, лезет в мое личное пространство и вдруг заявил, что я его дочь. Да еще и поцарапал меня, грр!» Наливая себе очередную кружечку чаю, проворчала Марина. «Что, такой страшный? По фотографиям, конечно, видно, что ему уже не 20, но прямо страшный», задумалась Наталья. «Ну, мам, тебе он и ровесник, и вообще уже когда-то аж настолько понравился, чтобы меня заделали. А я его впервые в жизни вижу, и сразу ему что-то надо. Вот только давайте он не окажется контролирующим папочкой, которому сразу надо засунуть нос в мою жизнь и указывать мне, что делать. 20 лет назад надо было спохватиться», — буркнула русалка. Она уже отошла от испуга и удивления и вошла в стадию принятия гнев. «Да это-то понятно, доча. Ты вообще у меня уже большая и самостоятельная. Тебе никакие родители уже не являются абсолютным авторитетом. Меня больше беспокоит, что он предпримет». «Хм, что ты имеешь в виду? Я про твоего отца ничего не слышала 20 с лишним лет. Да и в свое время знала его всего-то пару недель. Я не могу с уверенностью предсказать, как он отреагирует и что сделает в связи с тем, что у него, оказывается, есть ребенок. И раз он теперь такая большая шишка, как ты говоришь, я сама теперь не знаю, что о нем думать и что чувствовать», — поделилась своими тревогами Наталья, болтая ложечкой в полупустой кружке. «Мам, не...» И тут у Марины громко пиликнул телефон.